Глава 12. Я чувствовал себя двояко, потеряв «Шевроле». С одной стороны, я почти радовался тому, что потерял эту проклятую штуковину и ее бездонный мешок сюрпризов. С другой стороны, я ненавижу ходить пешком, а нам именно это и пришлось делать. Мы доскакали на собственных копытах до того места, где въезд в портал Голиафа разделял остров почти надвое. Дальше к югу плотность движения была больше, и мне пришло в голову, что если что-нибудь проезжает для того, чтобы забрать всех с острова, то это должно быть как раз там. Я был прав. Примерно в 3/4 пути по внутренней кривой полумесяца на восточном берегу была пристань. Теперь я знаю, что моя интуитивная ориентация, по крайней мере, немного была правильна. Солнце теперь заходило на другой стороне острова. А для меня то место, где заходит солнце, называется западом. Странно, что большая часть планет вращается к востоку. Я стоял, глядя на запад вдоль отрезка дороги, на дальний берег, вдоль того места, где дорога закругленно вливалась в море. Мне казалось, что я могу оттуда видеть выезд из портала. «Роланд! Как по-твоему, насколько далеко от того места, где мы выехали на планету, до того места, где мы остановились?» Он заслонил рукой глаза от солнца и посмотрел на запад. Потом взглянул на ближайший берег, потом опять назад. «Ну, 2 клика, может быть, меньше». «А во сколько ты оцениваешь нашу скорость, когда мы пролетели насквозь через портал?» «Мах 8, но я не смотрел». «Я тоже не смотрел, но звучит здорово. Значит, мы перешли от примерно 250 метров в секунду к нулю меньше, чем за 2 клика. Что это означает в переводе на силу тяжести и такую работу, от которой глаза на лоб должны вылезти, а? И ведь не учти, я не сразу стал тормозить. Я почти чувствовал, как шевелятся электроны в мозгу у Роланда. Либо Роланд был естественным молниеносным счетчиком, либо у него в мозг был вживлен микрокалькулятор. Временами просто на несколько секунд глаза его становились холодными и словно силиконовыми. Но он быстро ответил: «Слишком много». Потом покачал головой, изумленный и озадаченный: «Да, не могу подсчитать. Это не может происходить». Я как раз именно это и думал, но волей-неволей приходится признать, что это правильный подсчет. Но мы не почувствовали такого страшного торможения. Нормальная нагрузка обычного панического торможения, да, но, он подумал над этим, это означает только одно, что этот странный «Шевроле» не чувствует себя связанным какими-нибудь там естественными законами физики, вроде как сохранение энергии или движения. Правильно, но это невозможно, по крайней мере, мне так говорили в школе. Я кое-что вспомнил. И еще одна вещь, мне никак не удалось подумать над этим прямо тогда. Но я почувствовал волну жара, когда только что выбрался из машины. Сперва я подумал, что это солнце, но стало прохладнее, когда отошел от машины. Это, конечно, могло быть всего лишь мое воображение. Нет, ты прав. Машина испускала тепло какое-то время после того, как мы остановились. Она была очень и очень заметным. Но когда я потрогал корпус, он был только слегка теплым. Сверхрадиационная субстанция, вероятно. Но это неудивительно, если принять во внимание скорости, которую машина может развивать в атмосфере. Скажи-ка мне, как тебе кажется, могла машина превращать неизрасходованную энергию прямо в тепло? Он пожал плечами. А почему и нет? Превращение энергии движения, инерции в тепло, пожалуйста. Я склонен поверить во что угодно после встречи с этой машиной. Я почесал свою 3-дневную щетину. Ага, диковато, правда? Ну да, диковато, то точно. Остальные поджидали нас на другой стороне дороги. Это была длинная тропа, и нам надо было еще идти и идти. Если мы хотим попасть на пристань, так нам, по крайней мере, сказали. «Неприятности? Иди!» — спросила нас одна пожилая женщина. «Ваша машина сломалась?» «А, да! Скажите мне, это правда, что отсюда нет пути обратно в земной лабиринт?» Она рассмеялась, показав золотой клык во рту. И вид этой штуки потряс меня, пока я не понял, что это было. Когда это дантисты прекратили применять эту технику? 100 лет назад? 200? О, най-найн, карада, нет. Видимо, вопрос был страшно глупый. Майн год, нет, сказала она, все еще смеясь. Невозможно, фы ехать не тут, портал, ни, ошибка. Ну да, мне кажется, так все и получилось, спасибо. Фы идти там, сказала она, показывая рукой на юг. Мы там стоять, пока лодка не прийти. Продолжала она, показывая с презрением к нижнему краю острова. «Слишком много людей, инопланетяне!» Ее спутник жизни улыбнулся нам. Он был чуть постарше, лысый и носил на глазах линзы. Очки, вот как они называются. Мы оставили их хихикать друг с другом, словно они только что услышали замечательную хохму. Отходя в сторону, я сообразил, что тут в округе довольно много людей пожилых и почти старых. Здесь что, нельзя получить лечение от старости? Золотые зубы, очки. Вещи эти были примитивны. Но как насчет средств транспорта? Джейк, это Джон махал мне через дорогу. Женщины хотели бы найти туалет. Нам бы найти хоть укромное местечко. Правильно. О, кто-то едет. — сказал Роланд, показывая на западную дорогу. — Сэм! — Нет, родстер, даже два. Я заслонил глаза от солнца и посмотрел. Две зеленые точки направлялись к нам. Ретикулянцы абсолютно вовремя. Я чуть не перебросил Роланда через дорогу. Нам тут же нужно было убежище, но поблизости не было ничего подходящего, кроме небольшого пригорка, до которого надо было бы бежать еще с минуту. Я завопил всем, чтобы они бежали так, словно за ними черт гонится, и они помчались, не задавая вопросов. Они быстро учились, как надо себя вести».